Дом Уилла оказался не менее пугающим в дневное время, чем в День Благодарения. Я затормозил, уставился на него и с колотящимся сердцем сглотнул. Поворачивать обратно уже нет никакого смысла. Дорога все-таки была длинной. Но мне не хватало смелости подойти к двери. Поэтому я ему позвонил. «Ты сейчас дома?» — спросил я. «Да. Я на улице». «Ты? Стой». Он сбросил звонок, распахнулась входная дверь, Уилл выскочил на крыльцо, спустился по ступеням и зашагал по подъездной дорожке. Я в оцепенении вылез из машины и стоял, обнимая себя за плечи, пока Уилл не приблизился ко мне. Похоже, он все понял, как только увидел мое лицо. «Олли», — выдохнул он, протягивая руки. Я ринулся ему навстречу, словно в этом не было ничего странного, и мы не игнорировали друг друга последние несколько недель. Когда я почувствовал его ладони на спине, то разрыдался. «Ох, Олли, нет. Мне ужасно жаль». Он повел меня, плачущего, кашляющего и дрожащего, прямо в свою комнату, даже не дав поздороваться с его родителями. Мама и папа отказались бы от меня, если бы узнали, что я повел себя настолько невежливо, но в тот момент мне было все равно. Он оставил меня ненадолго, чтобы объяснить все родителям, а затем вернулся обратно и молча сел рядом со мной. К тому моменту, как я, наконец, достаточно успокоился, чтобы быть способным говорить, мы с Уиллом просидели на его кровати минут 15. Он ни разу не попытался подтолкнуть меня к разговору. Просто сидел, прижавшись своим плечом к моему и положив руки на колени. «Не представляю, что делать, когда такое происходит», — признался я. «Родители ведут себя так, словно все хорошо. Отец хотел заказать ужин, а мама включила видео». «Видео?» «Да, с тетей Линдой. Ты слышал когда-нибудь о чем-нибудь подобном?» Уилл рассудительно сложил ладони вместе. «Абсурд какой-то. Это как что-то ненастоящее, Уилл. Все очень далекое, размытое, и я типа сплю, но вроде бы и нет. Я ведь точно не сплю?» «Не спишь», — подтвердил он. «Прости. Окей. Все хорошо. Но в то же время вовсе ненормально. Она мертва. По-настоящему. Вот что реально, понимаешь? Каждый день, начиная с сегодняшнего и до бесконечности, она будет мертва, когда я буду просыпаться утром. Как мне справиться с ее уходом? Не знаю, что делать». Я опять заплакал, и Уилл приобнял меня и притянул к себе. Не романтически, а утешительно. Так, как я хотел, чтобы мои родители утешали меня. «Что мне делать?» — повторил я, будто у Уилла имелось волшебное решение. «То, что тебе нужно», — сказал он. Я положил голову ему на плечо. Только сейчас я понял, как она тяжела. А еще у меня болела челюсть. От плача. «Я что, сжимал зубы?» «Я часто так делал, когда был младше, пока не сломал зуб, и стоматолог не заставил меня спать с каппой. Это случилось, как снег на голову. Конечно, не совсем неожиданно, но я думал, что нас что-то предупредит. Она начнет выглядеть очень больной, и мы сразу сообразим, что ей осталось немного. Я даже не помню наш последний разговор. Кажется, он был про прокисшее молоко». Говоря последнее предложение, я хныкал так сильно, что заикался. «Это несправедливо», — сказал Уилл. «Ага. Верно. Да». И непонятно как, но хоть я и чувствовал себя погребенным горем заживо, мне стало чуть менее невыносимо. Уилл поддерживал меня, соглашался со мной и не пытался заставить меня взглянуть на светлую сторону или вспомнить радостные времена. И я чувствовал себя не таким одиноким. Уилл очень редко общался с тетей Линдой, но я знал, что в эти мгновения, во тьме окутавшей меня, он находился рядом, готовый ждать столько, сколько нужно, пока я не соберусь силами. Наконец я вытер глаза тыльной стороны ладони и выпрямился. «Извини, я приехал сюда из ниоткуда, а у тебя наверняка куча домашки, и ты еще не поужинал». «Ничего. Мне следовало написать или Олли». Он взял меня за руку, и я ошарашенно на нее посмотрел. «Не надо. Я рад, что ты приехал. Можешь оставаться столько, сколько хочешь. Я кивнул и мягко высвободил свою ладонь. «Спасибо. Но мне пора. Домой». Он провел меня через гостиную, где его родители смотрели начало. Там уже была сцена, где все болтались вверх ногами в коридоре. Отец Уилла поставил фильм на паузу, заметив нас. «Привет, Олли», — поздоровалась миссис Таврис. «Уилл рассказал нам про твою тетю. Нам очень жаль. Пожалуйста, дай нам знать, если мы можем как-то помочь». Мистер Таврис кивнул и напряженно улыбнулся. «Хорошо, что ты нас навестил, Олли. Я думал, после Дня Благодарения мы будем видеть тебя здесь чаще». Я внезапно вспомнил, как мистер Таврис чуть не застукал меня и Уилла и выдавил фальшивый смешок. «Уилл», — мягко произнес его отец, — «это, конечно, особая ситуация, но, пожалуйста, не забывай наши правила. Надо держать дверь спальни открытой». Уилл взглянул на своего папу так, словно тот внезапно взорвался. Сглотнув, он жестко кивнул и повел меня к выходу. Всю дорогу он безмолвно таращился вперед. «Ты в порядке?» — спросил я. «У нас нет правила, что нужно держать дверь открытой, когда приходят друзья. То есть оно касается только девушек. Мы с парнями всегда сидим в комнате, и дверь закрыта». «О, упс. Прости». Он покачал головой. «Забудь. Здесь нет твоей вины. Посмотрим, заговорит ли он об этом еще раз». Его слова были обнадеживающими, но лицо стало напряженным. Уилл не хотел возвращаться в этот дом. Я замешкался у машины и начал топтаться на месте. Необходимо убедиться, что у Уилла не будет нервного срыва, но если мы пробудем на улице слишком долго, не вызовет ли это лишних подозрений? Вдруг его отец выйдет из дома и скажет, что нам надо закругляться? «Ладно, можешь мне написать? Пожалуйста. Чтобы я знал, заговорил он об этом или нет». Уилл кивнул. «Конечно. И ты тоже напиши, что ты, ну, в порядке». «Точно». На короткое мгновение я забыл про тетю Линду, а затем все нахлынуло опять, как будто я только что узнал. Но я не собирался плакать. Не сейчас. Секунд 8 это могло подождать. Договорились. Вот и хорошо. Дома было как на кладбище. Мне разрешили всю оставшуюся неделю не ходить в школу, что я воспринял с облегчением, поскольку у меня появилась подозрительная привычка реветь без предупреждения. Конечно, я плакал из-за тети Линды, но потом еще разрыдался из-за рекламы приюта для собак по телевизору, захныкал, потому что понял, что пропущу контрольную по математике в четверг, хотя я ненавидел математику, и рыдал минут 20, когда пил утром апельсиновый сок. Тогда я подумал о том, как святой Николай раздавал апельсины бедным детям. У некоторых людей никогда не бывает апельсинов. А я всю свою жизнь воспринимал их как должное. Но горевал не только я. Мама теперь лила слезы большую часть дня. У нее довольно быстро сошла на нет первоначальная, чересчур оптимистичная реакция. Мне не нравилось видеть, как она плачет, но это меньше выбивало из колеи, чем ее неестественно громкий смех в первый день. Папа был не такой любитель поплакать, но он ни разу не улыбнулся. Мы мрачно пережили подготовку к похоронам и саму церемонию прощания в пятницу, а потом продолжили жить своей жизнью, пытаясь понять, как это вообще должно выглядеть. Для моих родителей, по крайней мере, все свелось к тому, чтобы как можно больше помогать дяде Рою и племянникам. Наступило воскресенье, и это означало, что у нас дома будет готовиться суп, лазанья и запеканка на целую армию, чтобы дядя потом поставил готовую еду в холодильник и разогрел, когда потребуется. «Оли, можешь заполнить оставшиеся контейнеры?» — спросила мать. Ее одежда оказалась перепачкана брызгами от томатного соуса, возле брови красовалась отметина от расплавленного сыра, один из рукавов был закатан как попало. Мамины глаза опухли. С утра она то и дело плакала, а волосы не мыла уже несколько дней, поэтому она собрала их в неряшливый пучок. «Конечно». Я подменил ее и начал перекладывать запеканку в контейнеры разных размеров. «Может, ты отдохнешь минутку наверху, пока мы приводим кухню в порядок?» Она нерешительно замерла, и папа, войдя на кухню, замахал руками. «Ты услышала приказ! Мы сами разберемся!» Она молча кивнула и исчезла, оставив нас одних на кухне. Отец начал загружать посудомоечную машину. «Спасибо, что ты так по-чемпионски помогаешь нам, Олли. Без проблем. Ты целый год был чемпионом. Я оглянулся через плечо. Он согнут над посудомойкой, пряча лицо, но его голос прозвучал слишком сдавленно. Я защелкнул крышку на очередном контейнере и сунул его в сумку-холодильник, в которую мы складывали еду. «Когда ты нужен тому, кого ты любишь, то ты приходишь на помощь, верно?» Когда папа наконец повернулся ко мне, у него блестели глаза. «Да, все так». У тети Линды, хотя мне, наверное, уже не стоит так говорить, ведь теперь это у дяди Роя, да? Дети сидели в гостиной и смотрели «Коко». Я не знал, в курсе ли их отец, что «Коко» — мультфильм про загробную жизнь умерших членов семьи, но боялся кого-нибудь спровоцировать, просто об этом упомянув. Кто знает, может, дядя думал, что таким образом Криста и Дилан осмыслят события, произошедшие на неделе. Дядя Рой снова и снова благодарил моих родителей за еду, хотя оказалось, что каждой семье в городе пришла в голову одна и та же идея. Холодильник оказался настолько заполнен, что впихнуть внутрь что-то еще было невозможно. В конце концов, взрослые решили заполнить льдом сумку-холодильник и поставили ее в углу кухни. Все трое вели себя как актеры в импровизированной постановке, но играли не особо убедительно. Они улыбались, словно научились этому из пошаговой инструкции. Говорили о чем угодно, кроме тети Линды. Но в воздухе все равно чувствовалось ее незримое присутствие, если так можно выразиться. Я плохо сплю в последнее время. Потому что он, дядя Рой, все время плачет. Дети пойдут в школу и детский сад в понедельник. Потому что они неделю сидели дома, а теперь от них ждали, что они, непонятно как, вернутся к обычной жизни, будто посреди нее не было огромной зияющей дыры. Нет, я не досмотрел финал сезона. Но ведь он смотрел сериал с тетей Линдой. Она мне рассказывала. И, похоже, не представлял, сможет ли продолжить это занятие, понимая, что она никогда не узнает, чем все закончилось. Никогда. Я плюхнулся на диван с кузенами. Мультфильм был жутко популярен в прошлом году. Какой будет следующий хит Pixar? Тетя Линда этого тоже никогда не узнает. Даже если мультик окажется круче «Холодного сердца», она все равно останется в неведении. И любую новую песню, которую станут крутить по радио, тетя Линда никогда не услышит ни разу. Все, о чем она будет знать, уже произошло. Бритни Спирс может быть избрана президентом Соединенных Штатов, а тетя Линда никогда не посмотрит на ее инаугурацию. Правительство может наконец-то признать, что оно прячет на складе инопланетян, а тетя Линда никогда об этом не узнает. Мир будет продолжать меняться, будут случаться трагедии и прекрасные вещи. Мы будем что-то изобретать, расти, а тетя Линда никогда ничего из этого не увидит. И... Боже... Я был настолько эгоистичным и зацикленным на себе, но, будучи полностью раздавленным, еще боялся и за себя. Разумеется, я знал про смерть, но она всегда являлась чем-то абстрактным. Сейчас она стала поразительно реальной. Близкие мне люди умрут. Мои родственники. Все мы. Каждый реальный человек, которого я знал, умрет. И я тоже. Однажды я увижу последнее, что когда-либо смогу увидеть. А на следующий день кто-то выпустит песню, которую я никогда не услышу. По статистике, самые потрясающие события, которые когда-либо произойдут в мире, будут иметь место в далеком будущем. Я никогда про них не узнаю. Сколько прекрасных, удивительных вещей случится однажды. Меня уже не будет в живых. А я не хотел, чтобы мир продолжал существовать без меня. Конечно, хотел... Не то, чтобы я собирался утащить всех с собой, нет. Но мысль о том, что я есть, а потом исчезну, а миру будет просто плевать, была такой... Она заставляла меня чувствовать себя опустошенным. Уилл посмеялся бы надо мной, назвал Готэм, если бы увидел, поскольку я, наверное, соответствовал всем экзистенциальным стереотипам. Но серьезно, в чем смысл? Я имею в виду всего этого. Если мы исчезнем в мгновение ока, то зачем надрываться, пока мы живы? Мы ведь не сможем вспомнить ничего, когда умрем. Я скинул обувь, прижал колени к груди и уставился на экран телевизора. Я наполовину ожидал, что дети начнут задавать мне вопросы о загробной жизни, там ли сейчас их мама, скелет ли она теперь и так далее. Но вот что странно, они подозрительно молчали. Прям слишком подозрительно. Криста, которая никогда не замолкала, просто таращилась в телевизор. Или точнее сквозь телевизор, остекленевшими глазами, устроившись на ярко-розовом кресле-мешке. Дилан, сидящий в своем кресле-мешке с изображениями паровозика Томаса, держал бутылочку, но не пил из нее. Я озадаченно выпрямился. С каких пор он перестал пользоваться стаканами и кружками? «Эй, Дил, я давно не видел бутылку». «Это моя бутылка». «Да, помню. Моя бутылка. Да, я в курсе. Я тебе не дам». «Окей, она мне не нужна». «Я не дам тебе мою бутылку. Это моя бутылка. Я ее хочу. Она не твоя!» Завизжал он, сворачиваясь в клубок на своем кресле. Криста даже на него не взглянула, а он продолжал кричать. «Это моя бутылка! Моя бутылка! Моя бутылка!» «Ну вот. Дилан, да, я понимаю. Я не... Не бери ее!» «Я не беру. Это не твоя бутылка, Олли! Не твоя! Не твоя!» Он, не договорив, начал вовсю выть, вызывая демона из глубин логова Аида. Я вскочил на ноги и направился к нему, чтобы попытаться успокоить. «Эй, Дил, все нормально!» Он набросился на меня с бутылкой. «Нет, нет, я не...» Он бросил бутылочку в меня, и она ударила меня прямо в лоб. Я чуть не потерял чертово сознание. «Дилан!» В ответ он зарычал с фиолетовым от ярости лицом. Я протянул ему бутылочку, и он выбил ее из моей руки, а затем принялся пинать воздух изо всех сил, крича. Криста продолжала смотреть фильм, словно ничего не происходило. Я беспомощно встал, а порог комнаты переступил дядя Рой. Я хотел было все объяснить, но он даже не выглядел удивленным. «Эй, сынок», — сказал он, взяв на руки пинающегося и орущего Дилана, — «пора спать». «Нет, нет, нет». «Да». «Пожелай спокойной ночи Олли и Кристи». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет». «Спокойной ночи, Олли. Спокойной ночи, Криста». Крики Дилана затихли, когда его бесцеремонно вынесли из комнаты. «Хорошо», — пробормотала Криста, не поднимая взгляд. «У меня уже уши заболели». Я сел на диван, тоже слыша звон в ушах. «Похоже, он скучает по маме». «Да». «Как у тебя дела? Ты в порядке?» Теперь она подняла взгляд. По ее лицу было понятно, что я ее разозлил. Она наклонила голову. «Олли, я не слышу телевизор». «Ой, прости». Поэтому мы стали смотреть молча. Нам неплохо это удавалось, пока не началась та часть, где герой поет душераздирающую песню бабушки про воспоминания о людях, которые скончались. И я потерял самоконтроль. Но мне хотя бы хватило благоразумия извиниться и выскочить из комнаты, поэтому самоконтроль я потерял в прихожей. Я прижался к стене и осел на пол, плача как можно тише. Я не хотел находиться в этом доме, зная, что тетя Линды больше никогда в нем не будет. Это же ее дом. Мы приходили сюда, когда навещали ее. Так продолжалось долгие годы, всю мою жизнь. Это как-то неправильно. Все было неправильно. Кто-то сел рядом со мной. Мама. Я даже не услышал, как она вошла. «Привет, мой роскошный мужчина», — сказала она. «Дела не очень хорошо». Я шмыгнул носом и пожал плечами, не смотря ей в глаза. «Тяжело здесь быть?» — спросила она. Я кивнул, и у меня затрясся подбородок, пока я пытался сдержать всхлипывание. «Станет легче. Вот в чем вся прелесть Вселенной. Она заставляет пройти тебя через испытания, но никогда не дает тебе того, с чем ты не сможешь справиться. Поэтому мы и растем». Я откинул голову и повернулся, чтобы встретиться с ней взглядом. «Мам, это произошло не для того, чтобы преподать нам урок и помочь душевно вырасти». Она помрачнела. «Оля, я совсем другое имела в виду. Ты ведь знаешь, да? В этом нет никакой прелести. Все уродливо и бессмысленно, понимаешь, мам? Никакого смысла не было. Она мертва. И тут нет вообще ничего справедливого. У нее была одна жизнь, и она закончилась. Это конец. Конец для нее и для нас тоже. Из-за того, что она умерла, лучше ничего не стало. Как ты до сих пор можешь верить, что здесь есть какой-то смысл? Ты думаешь, как нечто во вселенной посмотрело вниз с облаков, нашло нас и сказало: знаете что? Пошла эта семья куда подальше. У Криста и Дилана уже нет мамы, а дядя Рой потерял любимого человека, и она больше никогда не постареет. Тут нет никакого смысла. Надеяться на что-то просто пустая трата времени. Прости, что я не особо счастлив по этому поводу. Она уставилась на меня, и у меня скрутило желудок. «Ты считаешь, что я счастлива по этому поводу?» — недоуменно переспросила она. «Она была моей младшей сестрой Олли». Весь мой гнев внезапно испарился, и я приник к стене. «Мам». Она хотела было что-то сказать, но покачала головой, расстроенно фыркнула, поднялась и пошла прочь. Я нормально пережил первый день в школе. Ну, или, по крайней мере, утро. Никаких срывов эмоций, никаких пугающих размышлений о собственной смертности. Девочки ласково со мной разговаривали. Даже у Лары не было наглых докапываний. Просто много вопросов о том, как у меня дела, и разумная доля переживания. Я целую неделю игнорировал почти все их сообщения. Как и соболезнования от Хейли и Райана. Дело в том, на разговоры стало уходить очень много энергии, а ее у меня почти не осталось. Во время обеденного перерыва я направился в музыкальный класс. В кафетерий я заскочил на минуту. Джульетт казалась расстроенной, когда я пронесся мимо нее, чтобы взять кусок пиццы, но что теперь делать? Хоть я и справлялся, но стараться быть в порядке и принимать участие в беседах оказалось утомительнее, чем я думал. Я решил, что уже способен вернуться в школу, но это не означало, что можно просто нырнуть в обыденную рутину, ничего не корректируя. Побыть немного наедине все равно не помешает. Но когда я взял бас-гитару, то понял, что меня не тянет играть. Мне хотелось тишины. Поэтому я сел на пол, прислонившись к стене, положил инструмент на колени и побарабанил пальцами по корпусу. Как здорово побыть одному. Я обожал девочек, но не был с ними настолько близок, чтобы грустить в их обществе. Конечно, я мог побыть нытиком день или два, но вдруг мне понадобится больше времени. А если я буду мрачным неделями или месяцами и больше никогда не буду веселым? Или мне захочется сердито посмотреть, огрызнуться или потеряться в собственных мыслях? Или просто захочется поплакать? Зато здесь я мог делать все, что угодно. Мог ощущать каждое негативное, ужасное, ноющее чувство одновременно. И мне не надо было стесняться или пытаться натянуть маску, чтобы никто не чувствовал себя неловко. Хотя теперь, когда у меня появилась возможность поплакать, я не мог себя заставить. Кто-то наклеил новый постер на стену в дополнение к другим вдохновляющим цитатам. «Музыка течет у всех по венам. От мельчайшего муравья до крупнейшего кита», — гласила надпись, выполненная огромным алым шрифтом Comic Sans. На плакате был изображен муравей, над которым зависла нога слона. Но либо что-то не получилось с пропорциями, либо это был супергеройский муравей-мутант, потому что размером он оказался почти с ноготь слона. Что вообще, черт возьми, означала цитата? И почему ее написали под нарисованным муравьем, который вот-вот умрет? Вероятно, музыка, которая текла у него по венам, являлась похоронным маршем. Я чуть не расхохотался над своей поразительной шуткой, но начал думать о музыке на похоронах тети Линды, и смех пропал. Заметив движение краем глаза, я оглянулся и обнаружил, что Уилл вошел в класс. Я почти не видел его с того вечера, как приехал к нему домой. Он неуверенно мне улыбнулся. «Привет. Можно посидеть с тобой?» Я похлопал по гладкому полу. «Давай». Он сел на пол и скрестил ноги, как детсадовец. «Как ты?» У него были, конечно, добрые намерения, но я чертовски не хотел это обсуждать. Я уже очень много сказал о смерти и о том, как все ужасно и насколько бессмысленно. Дома мне казалось, что говорить больше не о чем, но ничего нового я придумать не мог. Повторять одно и то же совсем не помогало. Поэтому на сей раз мне хотя бы захотелось поговорить о чем-то ничего не значащем. «Слушай, Уилл», — произнес я, — «а у муравьев есть сердце?» Он внимательно и долго смотрел на меня. Я никогда об этом не задумывался. Просто на постере написано про вены муравьев, а по венам ведь обычно течет кровь к сердцу, да? Он взглянул на плакат. Очень депрессивная картинка. Именно. О боже, не только мне так кажется. По-моему, здесь повесили самый демотивирующий мотивационный постер, который я только видел. Да уж, не вдохновляет. И еще, почему муравьи? Если идти от малейших к крупнейшим, то можно взять кого-то намного меньше, например, клеща или бактерию. Ну, в бактерии нет, Вен. Если честно, Оля, я сомневаюсь, что у муравьев они есть. Очень сомневаюсь. Я не смог сдержать улыбку. О, нет, кажется, ты прав. Да? Я вообще не знаю. Подожди, я загуглю. Я, хихикнув, положил гитару на пол и наклонился, чтобы посмотреть в телефон Уилла. Он открыл статью и прокрутил вниз. «Ответ нет», — заявил он. «Никаких вен. Никакой крови». «Эй, у них есть кровь». «Бесцветная, странная жидкость. Это не одно и то же. Ты не можешь не признавать кровь насекомых только потому, что она отличается от твоей. Спорим, что могу». Я наклонил голову и стал играть цепочкой с кулоном, все еще улыбаясь. Хоть я и чувствовал себя виноватым за смех, это было приятно. «Очень приятно». «Ты пришел сюда, чтобы проверить, как я?» «И да, и нет. Я думал, что тебе, наверное, хочется побыть одному, поэтому и не стал бы сюда заглядывать, но мне нужен твой совет». «Интересно». «Да?» Ларри вроде всегда немного нравился Мэтт, но потом она запала на Рене, поэтому я хотел узнать, что у них творится. «Что ж, не совсем то, чего я ожидал». Я выпятил нижнюю губу и задумался, как лучше ответить. «Лара говорила мне, что ей нравится Мэтт. По секрету. Поэтому я не мог ее выдавать. Но, пожалуй, сыграть в Купидона я все-таки мог». Но не успел я вымолвить ни слова, как Уилл застонал. «Боже, какой же я дурак! Прости, ты, конечно, считаешь, что я несу какой-то абсурд. У тебя есть дела поважнее, чем личная жизнь Лары». «Ну, как бы да». Но его вопрос круто отвлекал от всех дел поважнее. «Да ладно тебе. Она была влюблена в Рене, но я вполне уверен, что сейчас все закончилось». «А почему ты спрашиваешь?» «Мэтт думает, что она лесбиянка». «Ясно». «Нет, она би». «Ну, разумеется», — произнес Уилл. «А Мэтт уже целую вечность неравнодушен к Ларе, но, по-моему, он теперь думает, что в этом нет никакого смысла». «Ох, я бы сказал, что в этом тонна смысла!» Уилл толкнул меня в плечо. «Не хочешь объяснить все Мэтту?» «Я? Прямо сейчас?» «Ага. Тебе он поверит? Мне кажется, они не считают меня местным экспертом по идентичности. Понимаешь?» «С одной стороны, мне здесь нравилось. И без Уилла. А с ним особенно. Я бы предпочел остаться в музыкальном классе, болтая с ним о полной ерунде и не идти в заполненный учениками шумный кафетерий. Но было кое-что еще. Не такая уж маленькая часть меня очень хотела помочь Ларе. Похоже, я испытывал к ней искреннюю симпатию. Пусть она знает, что я сделал что-то ради нее». «Ладно», — кивнул я, вскакивая и протягивая руку. «Только быстро. Скоро прозвенит звонок». Уилл ухватился за мою ладонь, позволив, чтобы я помог ему подняться на ноги. Баскетболисты сидели сегодня за своим столиком. Без девочек это было, в общем-то, море черно-белых курток, к которому внезапно добавился и я в своем новом лососевом свитере и коричневых узких джинсах, разбавляя монохром. Я выбрал утром светлый свитер, поскольку решил, что развеселюсь, если буду носить что-то кроме черного и хаки. Сработало ли это? Не очень. Нет. «Привет, как дела, Оля?» — спросил Мэтт и выжидающе на меня посмотрел. Вероятно, Уилл сообщил ему, зачем отправляется меня искать. «Значит, ходить вокруг да около смысла нет. К тому же, если я скажу ему, как у меня действительно дела, то обстановка станет мрачной, и все почувствуют себя неловко. По крайней мере, я». «Тебе нравится Лара?» — спросил я напрямик. Несколько парней захихикали, но Дарнелл грозно на них уставился, и они тотчас заткнулись. Мэтт пожал плечами и откинулся на стуле. «Да, но это не важно. Ей нравятся девчонки, все норм. Она не против парней». Он вытаращил глаза. «Я думал, она теперь лесбиянка». «Она бисексуалка. Если она с девушкой, это не делает ее лесбиянкой. Она остается би, независимо от того, с кем встречается». Мэтт медленно кивнул, и на его губах появилась слабая улыбка. «То есть ты говоришь, что я могу ей нравиться?» «По-моему, спросить все у нее самой — неплохая идея. Но она может малость злиться на тебя за то, что ты был в последнее время с ней холоден. Я просто предупреждаю». Дарнелл и Мэтт по-быстрому друг другу улыбнулись. «Ты в теме, чувак», — объявил Дарнелл, стукая с Мэттом кулаками, пока другие парни смеялись и свистели. Уилл напряженно на них смотрел, нахмурив брови и поджав губы. Я не мог прочесть выражение его лица. «Кстати», — добавил я, на сей раз не отводя взгляда от Дарнелла, — «тебе нужно перестать бродить взад-вперед. Это не круто. Ты либо хочешь быть с Ниф, либо нет, но не притворяйся, что ты подходишь к нашему столику исключительно потому, что у тебя вопрос по домашке». Дарнелл открыл рот, но не смог ничего сказать. Уилл сложил ладони рупором у рта. «Принимай вызов, Дарнелл!» Я и сам впечатлен. Когда я успел стать таким смелым? Похоже, последняя пара недель меня изменила. Внезапно мне больше не казалось таким ужасным выглядеть глупо перед парнями, которые в основном ничего для меня не значили. Кроме Уилла. Но я знал, что он не будет меня осуждать. Есть вещи и похуже, чем легкое смущение. А жизнь слишком коротка, чтобы играть в труса с любимым человеком, который так важен для тебя.